12 раз. Школьница блюет в унитаз. Класс. Вписка опять удалась. А я пишу в спальне про всю эту грязь. Море волнуется два. Игорь признался, что любит Петра. Похоже, я снова одна. Расслабилась рано, что парня нашла. В новостях снова чушь, море волнуется снова. Пою, что хочу, у нас же свобода слова. Вера в людей только ради чего она. Я разочарована. Морская фигура, замри. Отдашь все за сумку LV. Подруга, прости, но нам не по пути. Море волнуется, я не волнуюсь. Губы надули, но сами вы сдулись. Кричали, я блогер, но что же теперь? В плеере зая играет весь день. В новостях снова чушь, море волнуется снова. Пою, что хочу, у нас же свобода слова. Вера в людей только ради чего она. Я разочарована. Зачарована.